Глава 33. Ринальдо Пацци предпочел бы следить за перемещениями жертвы, укрывшейся в палаццо Каппони, но, к сожалению, такой возможности у него не было. Вместо этого, еще не остыв от созерцания долларов, Ринальдо влез в вечерний костюм, чтобы встретиться с супругой на концерте флорентийского камерного оркестра. Они давно мечтали об этом вечере. Сооруженный в XIX веке театр Пикколомини являл собой в половину уменьшенную копию знаменитого театра Ла Фениче в Венеции. А его интерьер напоминал ларец для хранения драгоценностей в стиле барокко. Золото, бархат и витающие на великолепном потолке, вопреки всем законам аэродинамики, херувимы. Красота театра очень помогала исполнителям, часто испытывающим нужду во всесторонней поддержке. Любители музыки, которых во Флоренции было не меньше, чем в других культурных центрах Италии, имели тенденцию сравнивать исполнительское мастерство оркестров с хранящимися во Флоренции подлинными шедеврами искусства. Это было, конечно, несправедливо, но в то же время неизбежно. В городе остро ощущалась нехватка подлинных художников звука. Пацци скользнул в кресло рядом с женой под звуки раздавшихся вслед за увертюрой аплодисментов. Супруга подставила ему благоухающую духами щечку. Сердце Пацци наполнилось гордостью и счастьем при виде жены в открытом вечернем платье, со вкусом демонстрирующим ее великолепные формы и с программой концерта в руках. Программа, или скорее партитура, была заключена в подарок мужа, прекрасную кожаную папку от Гуччи. «После того, как у них появилась эта новая виола, оркестр звучит в 100 раз лучше», – прошептала она на ухо супругу. Виртуозы игры на виола да гамба пригласили вместо таинственно исчезнувшего несколько недель назад и безнадежно бездарного кузена профессора Сальято. Облаченный в безукоризненный фраг доктор Ганнибал Лектор, сидя в одиночестве в ложе билетажа, наслаждался музыкой. Создавалось впечатление, что его лицо и белоснежный пластрон витают во тьме, обрамленные золоченой резьбой в стиле барокко. Пацци заметил доктора, когда после окончания первой части в зале на несколько секунд вспыхнул свет. Прежде чем главный следователь успел отвести взгляд, голова доктора повернулась, как у филина, и их взоры скрестились. Пацци непроизвольно сжал руку супруги. Он сделал это настолько сильно, что та огляделась вокруг. Затем Пацци решительно обратил взор на сцену. Он все еще держал супругу за ладонь, и тыльная сторона его руки согревалась от соприкосновения с ее прекрасным бедром. В антракте, вернувшись из буфета с напитком для жены, Пацци обнаружил, что доктор Лектор стоит рядом с ее креслом. «Добрый вечер, доктор Фелл», – произнес Пацци. «Добрый вечер, комендаторе», – ответил доктор. Он стоял, чуть наклонив голову, и явно ждал, когда Пацци представит его супруге. «Лаура, позволь представить тебе доктора Фелла. Доктор Фелл, это сеньора Пацци, моя жена». Сеньоре Пацци, привыкшей к тому, что все восхищаются ее красотой, очень понравилось все то, что произошло дальше, чего нельзя сказать об ее супруге. «Благодарю вас за столь высокую честь, комендаторе», – сказал доктор. Перед тем, как он склонился к руке сеньоры Пацци, из его рта на мгновение появился ярко-красный, с заостренным кончиком язык. Губы доктора приблизились к руке женщины, пожалуй, ближе, чем это было принято во Флоренции. Во всяком случае, сеньора Пацци ощутила на своей коже тепло дыхания доктора. Глаза доктора обратились на нее еще до того, как он отнял от ее руки губы и поднял голову с прилизанными волосами. «Мне кажется, что Скарлатти вам особенно по душе, сеньора Пацци». «О, да!» «Было очень приятно увидеть, что вы следите за исполнением по партитуре. В наше время мало кто это делает». Он открыл папку, которую держал под мышкой. В папке оказалась написанная от руки на пергаменте партитура. Это нотная запись из римского театра Капранича. Запись датируется 1688 годом. Именно тогда был создан опус, которым мы сейчас наслаждаемся. «Потрясающе! Ты только взгляни, Ринальдо!» «Вот здесь я пометил кое-какие различия с современным исполнением первой части», – сказал доктор Лектор. «Может быть, вам захочется развлечься и проследить за второй? Возьмите ноты, пожалуйста. Я всегда могу получить их обратно у сеньора Пацци». «Вы не возражаете, комендаторе?» – спросил доктор, весьма внимательно посмотрев на Ринальдо. «Конечно нет, если того желает Лаура», – ответил Пацци и, немного подумав, поинтересовался. «Так вы выступаете перед студиоло, доктор?» «Да, в эту пятницу. Сальято не терпится стать свидетелем моего позора». «В пятницу я должен быть в старом городе», – сказал Пацци. «Тогда я и верну вам ноты. Доктору Феллу, Лаура, чтобы заработать себе на хлеб, Придется петь перед стаей драконов». «Уверена, что вы прекрасно проведете свою партию», — ответила она, одарив его взглядом своих огромных карих глаз. «Конечно, в рамках приличия». Доктор Лектор улыбнулся, продемонстрировав свои мелкие белые зубы. «Мадам, если бы я был Бенвенуто Челлини, я сделал бы специально для вас алмазный венец. Итак, до пятницы, комендаторе». Паци, убедившись, что доктор вернулся в свою ложу, больше к нему не оборачивался. Лишь на ступенях театра, расходясь по домам, они издали помахали друг другу. «Я подарю тебе алмазный венец на день рождения», — сказал Паци. «Буду ждать с нетерпением, Ринальдо. Ведь у тебя такой прекрасный вкус».